Глава 12. Жители Красной планеты. На посадку было слишком громко сказано. Прошло несколько часов, прежде чем Ракот приблизился к планете. Затем еще пару часов стабилизировался на орбите. «Мы что, не садимся?» — удивился Рика, наблюдая за манипуляциями Юджина. «Ты время видел?» — не отрываясь от пульта управления, спросил Юджин. «Час ночи. Спать пора. Вот утром уже и пойдем на посадку». «Да какая разница, сели бы сейчас, а утром как раз бы уже делом занялись». «Каким делом?» «Ну, бур поставили бы, начали добывать руду». «Ишь ты какой быстрый! Руду еще найти надо». «А что, Джек тебе не дал координаты?» «Дал. Планеты». «А дальше сам, ручками». Рико удивленно уставился на него. Юджин устало вздохнул и пояснил. «Дронов сейчас выпущу, они и найдут месторождение». «А, понял». Рико наблюдал, как из-под днища Ракота из специальных ниш вылетели 4 дрона, очень напоминавшие боевые машины из прошлого. Такие вроде использовались для сражений в атмосфере. Самолеты, во! Дроны отвалили от корабля и устремились к планете. Рико внимательно следил за ними, и когда на экране от машин остались лишь еле заметные точки, они вдруг вспыхнули синими огнями. Дроны включили ускорители и сейчас уже входят в атмосферу планеты. Юджин переключил несколько экранов, и теперь можно было воочию видеть то, что видели и сами дроны. Рико с интересом рассматривал пейзажи этой планеты. Красную поверхность, темно-бордовые скалы и черные камни, лежащие тут и там. Дроны довольно быстро спустились на нужную высоту и приступили к работе. Летели над чужой планетой на бреющем полете, сканируя все вокруг. Один из них снизился настолько, что Рико мог во всех подробностях рассмотреть дюны красного песка, гуляющий по ним смерч, который дрон обошел, резко сменив направление. Хоть все эти пейзажи были в диковинку, выглядели необычными и непривычными, однако довольно быстро наскучили Рико своим однообразием. Юджин же наконец прекратил клацать по клавиатуре, щелкать тумблерами и переключателями. Он тряхнул руками, словно они затекли, а затем распрямился, с кряхтением потянулся в своем кресле и заявил. «Все, я спать». «А я дежурю? Опять?» «Да, а ты дежуришь». «Нет, можно было бы тебя отправить в койку, но тогда в 5 подъем». «Нет уж, тогда я сейчас лучше отсижу». «Ну и славно. Бди». Спустя минуту Рико остался один. Какое-то время он наблюдал за дронами, однако это ему быстро надоело. «Ракот, провести диагностику гипероборудования». А в ответ тишина. Рико тихо матернулся себе под нос и принялся искать, как включить голосовое управление. А лучше прямое, посредством подключения его нейроимпланта к сети корабля. К его огромному удивлению, возможности такого подключения он не нашел, а голосовое управление попросту было неисправным. Вот ведь старый олух. Как можно так летать? Дело в том, что нейроимплант позволял подключиться к любой технике, в том числе и к космическому кораблю. Причем как к кораблю в целом, так и к отдельным его системам. К примеру, Рико, даже не вставая с кресла второго пилота, мог с легкостью выполнять работу канонира так, будто он находится в боевом отсеке лично. Нейроимплант позволял управлять кораблем и его системами без лишних действий и слов. Правильно сформулируй команду, и искусственный интеллект ее тут же выполнит. Во всяком случае, на боевых кораблях, даже самых малых, вроде штурмовика и истребителя, все работает именно так. Да чего там, даже ремонтные системы вояк можно задействовать с помощью нейроимпланта, а тут… Что ж, этого следовало ожидать. Юджин явно старомоден. Он ведь сам говорил, что не ставит себе чип, а раз так, то и нейроинтерфейса на корабле нет. Зачем он ему? Рик огорченно вздохнул и принялся работать по старинке. Руками. Спустя полчаса, при работающем нейроинтерфейсе это заняло бы от силы минуты 3, ему, наконец, удалось вывести на рабочее место второго пилота настройки системы гипердвигателя. «Так, что тут у нас?» «Хм, конечно же, как Рико и ожидал. Система гипердвигателя была настроена просто отвратительно. Может быть, ее вообще никто не настраивал? Поставили, и все. «А чего там с варпом?» Рико заметил, что корабль даже после варп-прыжка оказывается очень далеко от тех координат, которые были в расчетах, и где ожидал появиться сам Юджин. Проверка не заняла много времени. Естественно. Варп нужно было калибровать. Зато Рико быстро разобрался, в чем проблема. Он-то опасался, что Юджин просто накупил старого оборудования и поставил его на Ракот. Иначе говоря, оно уже настолько дряхлое, что сделать с ним хоть что-то не представляется возможным. Однако, поковырявшись, Рико понял, что железо вполне себе пристойное, но явно не родное. Судя по всему, варп и гипер, работавшие в связке, движки сняли с какого-то более современного судна, однако настройку провели спустя рукава. Даже не заменили параметры по умолчанию. Короче говоря, все расчеты прыжков и переходов делались в расчете на судно с совершенно иными ходовыми характеристиками, габаритами, нежели Ракот. Ну а раз проблема выявлена, то нужно ее исправить. Тем более заняться Рико больше было нечем. Он так погрузился в работу, что не заметил, как полетело время, и был настолько поглощен настройкой, что даже упустил появление на мостике Юджина. Лишь когда тот рухнул с грохотом в свое кресло и, громко зевнув, почесался, Рико его заметил. «Ну, чего тут?» «Да все нормально. Дроны летают, сканят. На орбите и в системе вроде пока никого. Во всяком случае, датчики гиперпомех не зафиксировали». Гиперпомехи возникают, если в пределах действия датчиков вышел из гипера или совершил гиперпереход в другую систему корабля. «Ну и зашибись. Дроны аванпост еще не нашли?» «Нет, не видел». «А, может, его вообще на планете нет?» «Не знаю, а это важно?» «Наверное, нет». «А что ты делаешь?» Тут Юджин прямо-таки вскочил на ноги. «Это что, система прыжковых двигателей? Ты охренел, пацан? Сломаешь, и мы тут застрянем на...» «Успокойся, я все откалибровал». «Ты чего сделал?» «Смотри». Рико нажал несколько клавиш, и на главном экране появилась таблица с кучей цифр. Рядом график и диаграммы. На последней светилась цифра 86%. «Это что?» «Это то, как у тебя был настроен гипердрайв. А теперь смотри, что я сделал». Графики тут же поменялись, и на последней диаграмме уже светилась цифра 93%. «Ни хрена себе!» У Юджина глаза полезли на лоб. «Как ты...» «Да пришлось тут покопаться в софте. Вот еле-еле на минимум вышел». Юджин хотел было поправить его. 93% — это минимум для военных кораблей, но передумал. Дело в том, что калибровка гиперов на гражданском судне считается отличной при показателе 91%. Да и то, подобные показатели бывают лишь на новеньких яхтах, только сошедших с верфи. А на кораблях старателей и 86% вполне нормально. «Интересно, а с чего это пацан минимумом считает 93%?» Юджина прямо-таки подмывало расспросить напарника об этой странности поподробнее, но он решил сдержаться. Оно ему надо вообще? Все равно кышнет пацана с корабля, когда соберут ресурсы и сядут на ближайшей станции. «А вот», — меж тем продолжал Рико, — «погрешность на варп-движке». Вновь замелькали цифры, и на экране засветилось примерно 0,003%. «Это что? Не понял». «Погрешность для прыжка. Астрономическая единица 150 миллионов километров. Теперь мы прыгаем на точку и оказываемся в пределах до 4500 километров от нее. «А раньше сколько было?» Рико молча набрал команду, и засветилась цифра — 0,002. «Ну вот, так раньше ведь лучше было». «Да где лучше? Ты чего, дед, считать разучился?» «Чего?» «Раньше ты прыгал, и тебя могло закинуть на расстояние до 30 тысяч километров от цели, а теперь всего 4500. Где лучше? Я твою посудину, считай, научил прыгать не в кастрюле, а в игольное ушко». «А...» Юджину стало неловко. Вот как он умудрился тут все перепутать? «Вообще, с тебя за подобную настройку содрали бы на станции 1010, как минимум, а я тебе все бесплатно сделал. Мог бы и спасибо сказать». «Спасибо», — буркнул Юджин и тут же поправился. «Вообще-то ты на этом корабле тоже летаешь. Так за что спасибо? Ты работу свою делал». «Мог бы и не говорить, что умею это делать», — недовольно ответил Рико. «Ладно, дуй спать». Юджин уселся в свое кресло. «Дедушка сейчас все проверит и будет садиться». «О, я тогда останусь». «Да иди, дрыхни, говорю. Часа через 4 только полетим. Пока проверю, чего там дроны накопали, найду удобное место для посадки, рассчитаю, как на него зайти, и тогда...» «Ладно, ладно, понял. Но разбуди, как на посадку пойдешь». «Ладно». Едва только Рико покинул мостик, Юджин начал проверять данные с дронов. На самом деле пацану он соврал. Координаты месторождения у него были. как и склада, где Юджина лежит и ждет целое состояние. А вот координат аванпоста корпоратов не было. И прежде всего Юджин намеревался выяснить, где он. Дронам специально было приказано в случае, если их сканеры зафиксируют подобный объект, близко к нему не подлетать. И вот, судя по открытой карте планеты и двум черным пятнам, дроны аванпост таки нашли. Одно из черных пятен — это склад, координаты сходятся, а вот второе черное пятно — однозначно аванпост. Юджин взял под контроль одного из дронов и повел его к складу. Вот он хороший, стоит себе и ждет. Ну, подожди еще немного. Скоро прискачет твой принц и освободит тебя от той кучи бабла, что сейчас стоит внутри. Так, а теперь аванпост проверим. В принципе, можно было пролететь и поблизости от него. Автоматика вряд ли вовремя въедет в ситуацию. Пока ИИ сообразит, что делать, Юджин чуть ли не в окна им позаглядывает. Но все же, повинуясь собственной интуиции, Юджин решил сделать все правильно. Поднял дрон на достаточную, чтобы сканеры, датчики и радар аванпоста не засекли высоту, включил автоматический режим, заставив машину нарезать круги над заданным сектором. А сам переключился на камеру и, врубив зум, принялся внимательно осматривать аванпост. В принципе, аванпост — это формальность, эдакий флаг на планете. Сигнал другим, что место тут, мол, уже застолблено. Аванпост, конечно, может засечь корабли, людей, наземную технику, но корабль он сможет засечь только на низкой орбите, причем корабль намного больше, чем суденышко Юджина. Ну а наземные объекты... Для того, чтобы аванпост начал реагировать, нужно подойти или подъехать вплотную к нему, так что грабить склад Арматеха Юджину он помешать не должен. Вот только показалось сейчас, или от аванпоста отделилась маленькая точка? Что это такое? Юджин вглядывался в картинку, пытаясь увеличить разрешение, но пока разглядеть странный объект не мог, а когда смог, было уже поздно. Яркая вспышка, и картинка с дрона пропала, как и связь с ним. Система тут же принялась восстанавливать соединение, но это было напрасно. Юджин уже понял, что произошло. Его разведчика сбили, причем сбил его АИД. Атмосферный истребитель «Дроид» производил ограниченное число корпораций, а одновременно и дроиды, и аванпосты еще меньше. И это навевало совсем уж нехорошие мысли. У Ментел собственного производства таких вещей никогда не было. Вечно у других закупали. А теперь вопрос. Чего производство на планете Аванпост? Если это то, о чем подумал Юджин, то дела плохи. А с другой стороны, чего он панику разводит? Ведь это... Вот чёрт! От уничтоженного разведывательного дроида начали один за другим идти запросы. Спустя пару мгновений их количество увеличилось до нескольких сотен в секунду, а затем и до тысячи. Юджин моментально отрубил канал связи с потерянным дроидом, молясь, чтобы система еще не была взломана. Он просидел минуту в своем кресле, практически не двигаясь, весь покрывшись холодным потом. Нет, вроде все в порядке. Системы корабля не хакнули. Значит, он успел отключиться вовремя. Но как же все хреново? И АИД, и попытка получить доступ к кораблю через канал связи сбитого разведчика были симптомами одной и той же проблемы. На планете стоит аванпост производства «Роботекс». И эту корпорацию Юджин не просто недолюбливал, а откровенно боялся. Даже Ментел по сравнению с Роботекс покажутся душками. Ходили слухи, что эта корпорация давно уже управляется искусственным интеллектом. Роботекс не нанимает работников, им не нужны специалисты. Такое впечатление, что они их сами выращивают или, что правильнее, создают. Роботекс хорошо известен своими медвежьими повадками. Сколько корпоративных войн началось, когда эта контора попросту высаживала войска на планете, принадлежащей другой корпорации? Сколько курсировало слухов о том, что потом делают захваченными в таких войнах людьми? И ведь слухи эти было нельзя опровергнуть или подтвердить. Люди, попавшие под удар, либо выпроваживались с планеты, либо толком ничего не увидев, или же попросту исчезали. По заверениям представителей корпорации, они приняли новый контракт и стали сотрудниками Роботекс. А согласно договору, не имеют права покидать планеты и станции корпорации. На связь с родными не выходят по тем же причинам. Юджин помнил, что правительство пыталось прижать к ногтю наглых корпоратов, но подобные попытки не были удачными. То дело само по себе глохнет, наверняка Роботекс щедро оплачивала подобную услугу. то правительство озадачивается более серьезными проблемами, вроде атаки чужих. То и вовсе вспыхивают корпоративные войны, которые грозят коллапсом всей экономической системе. Так что Роботекс — контора мутная, опасная, и держаться от нее следует как можно дальше. Юджин задумался. Расклад, конечно, хреновый. В любой другой ситуации он бы плюнул и вообще на планету не сел, но наводку на планету дал сам Черный Джек. Они договорились, и если Юджин провалит дело, не видать ему новой работы. Работа нужна. Дела ведь просто дрянь. Лезть на планету не хотелось от слова совсем, да только выбора у Юджина особо и не было. Почему он так боялся? Все просто. В отличие от других аванпостов, аванпост корпорации Роботекс является чрезвычайно опасным. Разведывательный дрон засекли вообще без проблем, невзирая даже на то, на какой высоте он был. Мало того, что засекли, так еще и сбили. ИИ у Роботекса считаются самыми лучшими. Некоторые говорят, что соображают они не хуже человека, а иногда даже лучше. Раз так, что бы сделал Юджин, если бы обнаружил на вверенной ему планете неизвестный дрон? Разослал бы патрули. Черт, связываться с боевыми юнитами Роботекса не хотелось совершенно. Что там, кроме воздушных аидов и наземных аодов, может быть? Да все что угодно, включая даже тяжелую технику. Черт. Полчаса лихорадочных раздумий, и Юджин махнул на все рукой. В конце концов, если он вернется ни с чем, то на своей карьере можно ставить крест. Весь в долгах, как в шелках. Работы нет. Придется продать корабль, валить на какой-нибудь провинциальный мир или аграрную планетку, и там рулить грузовыми краулерами, или чего там у них будет. Нет уж, нахрен, лучше рискнуть. Так, тогда смотрим. Вот здесь склад Роматеха, в 200 с небольшим километрах от него, к востоку аванпост. А к западу от склада имеется месторождение. Причем вроде как неплохое, если судить по разведданным с дронов и информации, полученной от Черного Джека. Значит, сделаем так. Садимся рядом с месторождением, и пока пацан будет копать, Юджин смотается к складу. Решено. Теперь дело за малым. Подвести корабль так, чтобы он не попал в зону работы аванпоста. А то этот чертов Роботекс может сделать все, что угодно. Юджин нисколько не удивится, если на аванпосте найдется пушка, способная садить по объектам на орбите. Час маневров, и Юджин вывел корабль на точку, с которой, по идее, можно будет безопасно подлететь к месторождению. «Ну что, поехали?» «А, надо ж пацана разбудить». Но сначала. Юджин старательно вычистил с бортового компа все последние разведданные, полученные от дронов. Нечего пацану сюда глядеть. Во-первых, не стоит ему знать о грузовом хабе Арматеха и о том, что Юджин собирался оттуда забрать. Вон, денег от продажи руды ему за глаза хватит. А во-вторых, не стоило ему знать и о аванпосте Роботекса. Еще начнет психовать и заставит Юджина свалить отсюда. А для самого Юджина эта планетка, можно сказать, последний шанс выбраться из той задницы, в которой он оказался. Закончив с удалением всей компрометирующей информации, Юджин все еще раз перепроверил. Ну, вроде чисто. А раз так? Ну что, пацан? «Подъем!» — буркнул себе под нос Юджин и врубил сигнал боевой тревоги.